Глава 4. Утром 29-го, за несколько дней до Нового года, Синга, умываясь, увидел, как Теру выносит своих щенят на солнце. Она и раньше вытаскивала их из-под пола, но Синга не знал точно, сколько щенков, 4 или 5. Как только из-под пола появлялся щенок, Кикука проворно хватала его и несла в дом. Стоило ей прижать щенка к себе, тот сразу же успокаивался, но остальные, увидев человека, снова забивались под пол, так что все вместе в саду они еще ни разу не появлялись. Поэтому Кикука никак не могла точно определить, сколько их, 4 или 5. Теперь на солнышке грелось действительно 5 щенят. Это было в том самом месте у подножия горы, где Синга как-то наблюдал за воробьями и овсянками. Туда свозили землю, когда копали щели, чтобы укрываться от бомб. Во время войны на этой насыпи даже выращивали овощи. А теперь на ней лежали, греясь на солнышке, щенки. Пампасовая трава, колосья которой начисто выклевали овсянки и воробьи, торчала у подножия горы сухими стеблями. И только на насыпи она была по-прежнему сочной. Насыпь была покрыта мягкой травой, и Синга с удивлением отметил, что у Теру хватило ума выбрать именно это место для своих щенят. Задолго до того, как встанут люди, а встав, начнут возиться с завтраком, Теру вытаскивает щенят на хорошее место и кормит их, греясь на солнышке. И они успевают вдоволь насладиться минутами, когда их не побеспокоит никто из людей. Так подумал сначала Синга, умиляясь этой идиллической сценкой. Было уже 29 декабря, а солнце в Камакура грело так, как будто осень еще в самом разгаре. Но, присмотревшись, он увидел, что никакой идиллии нет. 5 щенков, отталкивая друг друга, борются за соски и изо всех сил давят на них передними лапками, выкачивая молоко, как насосом. Он увидел, что щенки обладают огромной жизнеспособностью. Может быть, потому что они подросли настолько, что могли уже сами взбираться на насыпь. Теру время от времени стряхивала их и поджимала живот, чтобы они не могли добраться до сосков, уже расцарапанных до крови их острыми коготками. Наконец Теру поднялась и решительно стряхнула щенят, присосавшихся к ней, и сбежала с насыпи. Черный щенок, впившийся в мать крепче других, кубарем покатился вниз. Он упал чуть ли не с метровой высоты, и Синга испугался за него. Но щенок, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и стал бегать, нюхая землю. «Вот это да!» — подумал Синга. Ему казалось, что он впервые видит такую сцену, и в то же время, что когда-то уже видел это. Синга задумался. «Ну, конечно!» «На картине Сатацу», — прошептал он. «Молодец!» Синга как-то видел репродукцию картины Сатацу «Щенок» и сначала подумал, что нарисована игрушечная собачка, просто украшение. И теперь он был поражен, поняв, что щенок на картине совсем настоящий, чуть ли не живой. И стоит только мысленно придать этому черному щенку больше грации, изящества, сразу же появится та самая картина. Думая об этом, Синга вспомнил, что маска Кацусики удивительно живая напоминает ему кого-то. Мастер, сделавший маску Кацусики, и художник Сатацу жили в одном веке. Попросту говоря, Сатацу нарисовал щенка-дворняги. «Идите сюда, смотрите. Все щенки уже здесь». 4 щенка, ковыляя и переваливаясь, сошли с насыпи. Синга предчувствовал, что ни черный щенок, ни остальные уже не повторят сценки, изображенной на картине Сатацу. Он подумал, не откровение ли это, что щенок превратился в картину Сатацу, а маска Дзида — в современную женщину, или наоборот, одно противостоит другому. Синга повесил маску Кацусики на стену, а маску Дзида потихоньку спрятал в шкаф в самую глубину. Ясука и Кикука, которых позвал Синга, подошли к умывальнику посмотреть на щенков. «Что ж это вы? мылись и не обратили на них внимания», — сказал Синга. И Кикука, слегка обняв Ясука за плечи, ответила. «У женщин по утрам голова идет кругом от забот, правда, мама?» «Конечно. А где Теру?» — сказала Ясука. «Куда-то убежала, а детеныши ее бродят, бедные, словно заблудились или их подкинули». «Ужасно, что приходится их выбрасывать», — сказал Синга. «Двух мы наверняка пристроим», — сказала Кикука. «Что ты говоришь? Неужели кто-нибудь хочет их взять?» «Да, один это хозяин Теру. Сказал, что возьмет кобелька. Вот как? Теру отбилась от дома, и теперь он решил вместо нее взять ее щенка?» «Видимо». «А что касается Теру, мама, то она, наверное, пошла поесть», — ответила Кикука на вопрос, который Ясука задала раньше, и пояснила Синга. «Теру умная. Все прямо удивляются ее сообразительности. Она точно знает, когда, в каком доме на нашей улице едят, и приходит без опоздания». «Что ты говоришь? Ловко устроилась». Синга был немного разочарован. «Неужели, когда он завтракает или ужинает, полагая, что Теру дома, она ходит по соседям, подгадав время, когда те едят?» «Точнее говоря, приходит не к самой еде, а сразу после нее, когда уже есть объедки», — добавила Кикука. «Недавно, когда Теру у нас в доме принесла щенят, я сказала об этом соседкам, и они потом все расспрашивали меня, как Теру. А соседские дети пришли и просят, покажите щенков Теру. Это когда вас не было дома, отец». «Вот это популярность!» «Да, необыкновенная. Соседка рассказала мне интересную вещь. Если Теру пришла в ваш дом и родила здесь, — говорит она, — значит, у вас должен еще кто-то родить. Теру решила так надоумить молодую хозяйку. Разве это не радостное событие?» — сказала Ясука, и Кикука покраснела и убрала руку с ее плеча. «Ой, мама!» «Так соседка сказала». «Разве можно сравнивать собаку с человеком?» — сказал Синга. Эти слова тоже не были так уж кстати. Однако Кикука подняла голову, до этого опущенную. «Особенно заботится о Теру дед, а Мамия-сан. Может, дадите мне щенка?» — говорит. «По-моему, он человек надежный. Он так сердечно говорил со мной, что мне стало даже неудобно». «Вот как? Ну что ж, пожалуй, пусть возьмет», — ответил Синга. «Ладно, пошли домой». А Мамия был соседом хозяина Теру, но, потеряв работу, продал дом и переехал в Токио. Вместе с ним жили муж с женой, старики, помогавшие по дому. В Токио у Амамия дом был слишком мал, и он не мог взять их с собой, так что они остались в Камакура и сняли себе жилье. Этого старика, всю жизнь прожившего в доме Амамия, все звали дедом Амамия. Теру была дружна с дедом больше, чем с другими. Даже когда они сняли комнату и переехали в другое место, старик приходил только, чтобы проведать Теру. «Надо поскорее сказать деду, что мы дадим ему щенка. Обрадовать его». С этими словами Кикука вышла из дому. Синга не посмотрел ей вслед. Наблюдая за черным щенком, он вдруг увидел, что упал большой репейник, который рос у окна. Цветы с него осыпались, стебель сломался у самого корня, но был еще зеленый. «Крепкое растение, репейник», — сказал Синга.